Часть десятая. Из лесной чащи на берег Переяславского озера выехала вся в пыли дорожная карета разномастной четверней. Степенный кучер и босой мужик верховой, сидевший на левой выносной, оглядывались. Повсюду разбросаны бревна и доски, кучи щепы, разбитые смоляные бочки — и ни живой души, только кое-где слышался густой храп. Невдалеке от берега стояли 4 осмоленных корабля, их высокие кормовые части, украшенные резным деревом, с квадратными окошечками, отражались в зеленоватой воде. Между мачтами летали чайки. Из кареты вылез Лев Кириллович, морщась, потер поясницу, намяло дорогой, хоть и не стар он еще был, но тучен от невоздержанности к питью. Ждал, когда кто-нибудь подойдет. Ленясь сам позвать, кряхтел. Кучер сказал, прищурив глаза на солнце. — Отдыхают. Время обеденное. Действительно, в холодке из-за бревен и бочек виднелись то ноги в лаптях, то задранная на голой пояснице грязная рубаха, то нечесанная голова, верховой мужик, вручая ленивого боярина, позвал бойко. — Эй, кто тут живой, православные? Тогда близ кареты из-за канатов поднялось пропитое нерусское лицо с черными усами по четверти в каждую сторону, зарычало поломанному. — Что кричишь? «Дурак!» Кучер оглянулся на боярина, не стегануть ли этого кнутом, но Лев Кириллович отклонил. «Кто их разберет? У царя Петра и генералы пьяные на земле валяются». Спросил, не роняя достоинства, «где царь?» «А черт ее знает!» — ответила усатая голова и опять повалилась на канаты. Лев Кириллович пошел по берегу, ища человека русского вида, и уже, не стесняясь, пхнул одного в лаптях. Вскочил, моргая. Мужик-плотник ответил. — Утрась! Петр Алексеевич плавали, из пушек стреляли. Видно, уморились, почивают. Петра нашли в лодке. Он спал, завернув голову в кафтанец. Лев Кириллович отослал всех от лодки и дожидался, когда племянник изволит прийти в себя. Петр сладко похрапывал. Из широких голландских штанов торчали его голые, в башмаках на босса, тощие ноги. Раза два потер ими во сне, отбиваясь от мух. И это в особенности удручило Льва Кирилловича. Царство на волоске, а ему, вишь, мухи надоедают. Бояре нынче уже громко говорили в Кремле. Петру прямая дорога в монастырь, кутилка, солдатский кум, в зернь в кабаке проиграет царский венец. По Кремлю снова шатались пьяные стрельцы, нагло подбоченивались, когда мимо проходил кто-либо из верхних. Софья, страшная хмельными этими саблями, безумствовала. Бесславный воитель Голицын, мрачный как ворон, сидел у себя в палатах, обитых медью, допускал перед очи одного Шекловитова до Сильвестра Медведева. Все понимали, что сейчас либо уходить ему от дел со срамом, либо кровью добывать престол. Над Кремлем нависала грозовая туча.